Кафе нам с дочкой очень понравилось. Большое полутемное помещение с колоннами, а по углам стояли статуи, стилизованные под футляры для мумий. Таких довольно много в Эрмитаже в египетском отделе. У главной стены напротив входа стояла статуя фараона Тутанхамона. Естественно, не золотая, но из блестящего металла. Стены были расписаны фресками из жизни Древнего Египта. Там были и египетские ладьи, плывущие среди розовых лотосов, и фараон на троне, и египетские женщины за работой. Аська очень заинтересовалась женскими прическами и спросила, нельзя ли такое сделать и ей. Волосы у нее чудесные, лучше, чем у меня. Мы с ней обожаем возиться с ее волосами, но Аська страшно расстроилась, когда я сообщила ей, что египетские женщины брились наголо и носили парики. Сплошной обман. В остальном кафе было самое обычное. Цены, правда, довольно высоки, но на такие мелочи я сегодня решила не обращать внимания. Мы набрали у стойки мороженого и разных вкусностей и сели за столик. Народу было порядочно, воскресенье, хорошая погода, место бойкое. К нашему столику подошли две дамы, хотя места были. «Простите», — обратилась ко мне одна из них вежливо холодным тоном, «вы не могли бы передвинуться на одно место? Мне не хотелось бы сидеть в проходе». Я хотела сказать, что тогда в проходе окажется моя дочь, только с другой стороны. Но дама смотрела на меня твердо презрительным взглядом, настолько уверенная в своей правоте, что я молча пересела. Перед такими людьми я всегда теряюсь. К тому же не хотелось портить настроение лишними пререканиями. Я рассеянно пила кофе, а Аська ковыряла в вазочке с мороженым. Я думала о том, что давно уже пора сводить Аську в Эрмитаж, мне были там почти год, что на будущий год ей в школу, а я так мало с ней занимаюсь. Все из-за работы и из-за того, что выходные заняты детьми. Но если я откажусь сидеть с Галкиными детьми в выходные, то кто же будет забирать Аську из садика? Тряхнув головой, я отогнала от себя грустные мысли, а потом произошло следующее. Элегантный мужчина в светлом костюме, несший от стойки поднос с чашкой кофе и пирожным, вдруг не то споткнулся, не то оступился, с трудом удержался на ногах, свой поднос он успел спасти, но свободной рукой ухватился за наш столик и опрокинул Аськину вазочку с мороженым. Кроме того, ребенок испугался. «Послушайте», — начала было я, но мужчина не дал мне договорить. Он выглядел таким расстроенным, так извинялся, что я смягчилась. «Простите меня, я лишил вашу девочку мороженого, но я это исправлю. Какое тебе, деточка?» — обратился он к Аське. Напрасно я уверяла его, что Аське уже мороженого хватит, что она и сидела так долго, потому что уже наелась. Мужчина стоял на своем. Я оглянулась на своих соседок по столу, они неодобрительно молчали. Это повлияло на мое согласие, я разрешила мужчине принести Аське два шарика мороженого, малиновое и персик, а мне еще чашечку кофе. Мужчина принес нам все это, еще раз многословно извинился и ушел. «Мама», — прошептала мне Аська, — «я больше не хочу». Я так и думала. «Оставь ты эту вазочку в покое и не вози рукавом по столу. Ну вот, все руки липкие. Иди в туалет, умойся как следует. Я сейчас допью и приду». Я допила кофе, сказала соседкам приятного аппетита, на что они ответили гробовым молчанием. И пошла к выходу. Туалет находился рядом с гардеробом. Я хотела пойти посмотреть, как там Аська, но машинально нашарила в сумочке номерки и подала их гардеробщику. — Вы ошиблись, дамочка, — прошамкал гардеробщик. — Что? — я отвела глаза от дверей туалета. — Что-то Аськи долго не было. — Я говорю, ошиблись вы, — гардеробщик повысил голос. «Это не те номерки». «Да в чем дело? Я ничего не понимала». Давайте две куртки, мою и детскую. Как же я могу вам выдать вещи, когда номерки не те, — втолковывал гардеробщик. Вот, сами посмотрите, у нас номерки новые, современные, а вы мне подсовываете черт знает что. И действительно, на вешалке висели новенькие пластмассовые прямоугольнички с выпуклыми четкими цифрами. А у меня в руках были два допотопных, стертых металлических диска с дыркой посредине. Что за чушь? Я рассердилась. Какие вы мне дали, те я и взяла. Откуда у меня могут быть другие номерки? Я ведь у вас раздевалась с ребенком. Вы что, не помните? Ничего не знаю. У гардеробщика дергался левый глаз, и это было очень неприятно. Тут я сообразила, что уже давно спорю с гардеробщиком, а Аська все не выходит. Бросив номерки на барьер, я кинулась к туалету. У раковины никого не было. «Ася!» — крикнула я, но никто не отозвался. Я распахнула двери обеих кабинок, они были пусты. «Ася!» — я выскочила в холл. «Где ты?» В сердце поднималась волна черного ужаса. Все самые страшные материнские сны становились явью. В полном отчаянии я обратилась к гардеробщику. «Вы девочку не видели тут маленькую? Куда она пошла?» Гардеробщик молчал, только усмехался нагло. Глядя в его дергающийся глаз, я почувствовала, что реальность происходящего ускользает от меня. Еще немного, и я или упаду в обморок, или наброшусь на гардеробщика с кулаками. Я рванулась к выходу на улицу, и там на ступеньках увидела Аську. «Ой, мама, тут такая собачка хорошая приходила с ушами!» «Ася, ведь я же велела тебе никуда не уходить! Ну, собачка такая ласковая, дяденька!» «Какой дяденька? Он тебе что-то сделал?» «Дал погладить собачку!» Чувствуя, как глазам подступают слезы, я крепко прижала это чучело к себе. Мы вошли обратно и направились к гардеробу. Там на барьерчике лежали два новых пластмассовых номерка, такие же, что висели на вешалках. Я схватила их и постучала. Откуда-то сбоку появилась старуха-гардеробщица. «Иду, иду, выйти на минуту нельзя». Я вытаращила на нее глаза, а потом вспомнила, что именно ей мы с Аськой сдавали куртки, когда пришли. «А кто у вас тут был?» «Да никого. Мне и одной-то работы мало». Я в смятении оделась, подхватила ребенка и чуть не бегом припустила прочь от этого места. Только в метро я перевела дух. «Что же это со мной творится? Неужели я схожу с ума, и все это мне просто показалось? Но я так четко помню всю дурацкую историю с номерками. А если предположить, что номерки действительно кто-то подменил, то это могли сделать только пока мы сидели за столиком. Сумка висела на спинке стула. Никогда не отучусь от этой опасной привычки. И когда мы передвинулись на одно место, я, растяпа, про нее забыла. Вполне можно было подменить номерки, когда я отвлеклась на того типа с мороженым. Но тогда они все должны были быть в сговоре. Тот тип в светлом костюме, две нелюбезные дамы, которые заставили меня пересесть, гардеробщик или человек, выдающий себя за него, и бабушка из гардероба, хотя нет, ее могли просто отвлечь. Но тогда... кто ее так вовремя отвлек? А еще дяденька с собакой, которая с ушами. И все это только для того, чтобы я пережила несколько минут панического ужаса. Нет, разумнее было бы думать, что все это мне померещилось. Значит, после того случая с Валентининой таблеткой и напрочь выпавших из памяти суток у меня что-то с головой. Но ведь я частично вспомнила события тех пропавших суток. Но вспомнила не сама, а путем логических умозаключений. Как будто это не со мной произошло, а я прочитала все это в книге. Поэтому мне и кажется иногда, что все, что со мной происходит, нереально. Как жаль, что у меня нет знакомого психиатра. Я вернулась домой, ужасно расстроенная. Аська тоже притихла и смотрела на меня испуганными глазами. Вскоре вернулась шумная компания соседей. Я отвлеклась на детей и приготовление ужина, а потом меня позвали к телефону. «Как вы себя чувствуете после сегодняшнего?» — поинтересовался тот самый монотонный голос. Я молчала, глубоко потрясенная. Напрасно я расслабилась, ничего не кончилось.